Деньги всегда жесткие. Он развязал белую атласную ленту ее накидки из перьев. Большая кровать под плотным парчевым балдахином напоминала пещеру. Она слушала вой автомобильной сигнализации за окном, крики чаек на подоконнике с той стороны. Она сосредоточенно разглядывала обои. Перья рассыпались по покрывалу, словно потерянные белой птицей, на которую напала лиса. Эту накидку она купила на блошином рынке в Афинах, но еще ни разу не надевала. Сегодня впервые. Она где-то читала, что лебедь — символ умирающего по осени года. Почему-то это застряло в памяти и связалось с картинкой, как лебеди окунают голову в воду и опрокидываются вверх хвостом. Она приберегала накидку для особого случая, возможно, как раз для сегодняшнего. Трудно сказать, что было у нее на уме, когда она отдала деньги за вещи с перьев, прежде спасавших от холода живую птицу. Точно такие же перья когда-то использовались для письма. Теперь он был в ней. Но он и раньше был в ней, всегда. Она не скажет ему об этом. Она все рассказала ему в своем стихотворении, которое он не прочел. Автомобильная сигнализация стихла, стали слышны голоса за окном. Видимо, вор пытался залезть в машину, потому что теперь кто-то сметал с асфальта осколки стекла. Потом, когда все закончилось, он приготовил ей ванну. Они спустились в фойе, и она застыла под ослепительным светом хрустальной люстры, пока Джо своей перьевой ручкой подписывал какие-то бланки. Итальянец-портье вернул ему кредитную карту, швейцар распахнул перед ним стеклянную дверь. Все было так же, как раньше, но чуть-чуть по-другому. В баре, откуда они ушли 2 часа назад, пианист все так же наигрывал Эленор Ригби, только теперь еще и подпевал. Пальмы, растущие вдоль двухполосной дороги, были подсвечены золотыми гирляндами. Сжимая в руке ключи от машины, Китти попросила Джо подождать пару минут. Она хочет купить себе в киоске с конфетами леденцовую мышку. Мышки были разложены ровными рядами на серебряном подносе. Белые, желтые, розовые, голубые. Оттеснив от прилавка женщину-вьетнамку, покупавшую клубничный зефир, Китти принялась разглядывать крошечные хвостики, сделанные из веревки. В конце концов она выбрала синюю мышку и уронила ключи, доставая из сумки монетки. Когда они подошли к машине, она сказала, что хочет есть. Ее заикание вернулось, изводя их обоих. Не будет ли он возражать, если они где-нибудь остановятся и съедят пы-пы-пы? «Да», — сказал он, — «я бы тоже не отказался от пиццы». Ночь была теплой, и они нашли ресторанчик с открытой верандой неподалеку от церкви. Он впервые увидел, как она ест. Она быстро расправилась с тонкой пиццей с анчоусами, и он купил ей еще одну с каперсами. Они пили красное вино, словно и вправду были влюбленной парой, каковой быть не должны. Она рассеянно трогала горевшие на столе свечи, оставляя на них отпечатки пальцев, а когда он попросил ее оторвать кусочек воска и сделать ему отпечаток на память, она ответила, что сейчас он и так весь покрыт отпечатками ее пальцев. Потом она рассказала о клинике в Кенте. В обеденный перерыв тамошние медсестры из Одессы хвастались друг перед другом своими засосами. Она написала об этом стихотворение, но не просит Джо прочитать его. Просто сообщает, что оно войдет в ее первый сборник. Он предложил ей салат, положил артишоков и наблюдал, как она кусочком хлеба вычищает тарелку от масла. Они выпили еще вина, и она рассказала, как лежала на белой койке, совершенно разбитая после шоковой терапии, и вдруг поняла, что английские доктора не стерли ей мысли, что они все-таки не сумели проникнуть ей в голову и так далее. Но он знает, как это бывает, и, наверное, не надо об этом сейчас, когда ночь мягка и нежна на улицах старой Ниццы, в отличие от залитого солнцем дня, когда все вокруг жесткое и пахнет деньгами. Он слушал ее и кивал, и не спрашивал ни о чем, но все равно знал, что в каком-то глубинном смысле они говорят о ее стихотворении. Спустя 2 часа на полпути к дому, когда Китти горбилась над рулем на рискованных поворотах на горной дороге, он украдкой поглядывал на часы. Она отлично водила машину. Он невольно залюбовался руками, уверенно державшими руль, ее тонкими бледными руками с восковой пленкой на кончиках пальцев. На дорогу выскочил кролик. Китти нажала на гудок, и машина вильнула. Она попросила его открыть окно у пассажирского сиденья, чтобы ей было слышно, как в темноте перекликаются звери и птицы. Он опустил стекло и велел ей смотреть на дорогу. «Да», — сказала Китти Финч, все-таки сосредоточившись на дороге. Когда она горбилась над рулем, шелковое платье сползало с плеч. Он хотел ее кое о чем попросить. Деликатная просьба. Он надеялся, она поймет. «Изабель, лучше не знать, что случилось сегодня ночью». Китти рассмеялась, и синяя мышка подпрыгнула у нее на коленях. «Изабель уже знает». «Что она знает?» Он сказал, у него кружится голова. «Нельзя ли ехать помедленнее?» «Она поэтому и пригласила меня остаться. Она хочет от тебя уйти». «Почему она едет так быстро?» «У него кружится голова. Ему кажется, он падает в пропасть». Хотя, конечно же, никуда он не падал, а сидел на пассажирском сиденье во взятой в прокате машине. Неужели Изабелли вправду решила уйти от него после стольких лет брака и пригласила Китти Финч, чтобы та стала последней изменой, последней каплей? Он не осмеливался смотреть вниз на водопад, ревущий на скалах, не осмеливался смотреть вверх на деревья, цеплявшиеся корнями за склоны. Он услышал собственный голос. «Почему бы тебе не поехать в Пакистан? Ты же хотела увидеть тамошние маковые поля». «Да», — сказала она, — «ты поедешь со мной?» Он приподнял руку, лежавшую у нее на плечах, и посмотрел на слова, которые она вбила пером в его кожу. Его заклеймили, как клеймят скот, чтобы было видно, кто хозяин. Холодный горный воздух обжигал его губы. Она слишком быстро ехала по извилистой узкой дороге, где когда-то был лес. В этом лесу жили древние люди. Они наблюдали, как горит огонь и как солнце плывет по небу. Они читали по облакам и луне и пытались постичь человеческий разум. Когда ему было 5 лет, папа спрятал его в польском лесу. Он знал, что нельзя оставлять следов, потому что ему надо по-настоящему потеряться, раствориться в ночи, чтобы уж точно не найти дорогу домой, так сказал папа. Тебе нельзя возвращаться домой. Такое нельзя знать ребенку, но тогда было нельзя иначе. Почему ты не прочитал мое моя сладкая? Ей показалось, что он так сказал, когда она надавила на тормоза. Машина встала на краю обрыва. Его голос был искренне нежным, когда он произнес «моя сладкая». В его голосе что-то переменилось. У нее гудела голова, как после 15 чашек крепчайшего кофе, который ты выпиваешь одну за другой, а потом заедаешь дюжиной кусков сахара. Она заглушила мотор, подняла рычаг ручного тормоза и откинулась на спинку сиденья. Наконец-то! Наконец-то он с нею заговорил. «Это нечестно, когда ты даешь мне свое стихотворение и притворяешься, что хочешь узнать мое мнение о его литературных достоинствах, тогда как на деле ищешь причины жить или причины не умирать. Ты тоже ищешь причины жить». Он наклонился к ней и поцеловал закрытые глаза, сначала в левый, потом в правый, словно она уже лежала в гробу. «Я не лучший читатель твоего стихотворения, и ты это знаешь». Она размышляла над его словами, посасывая синюю леденцовую мышку. «Умереть — это не главное. Главное — принять решение умереть». Он достал из кармана носовой платок и прикрыл им собственные глаза. Когда-то он поклялся себе, что его жена с дочкой никогда не увидит в его глазах страха, паники или растерянности. Он любил их обеих, жену и дочку. Он любил их безумно, и поэтому они никогда не узнают, что он замыслил уже давно. Непрошенные слезы изливались из него горячим потоком, как они изливались из Китти Финч в том саду, где были больные деревья и невидимые рычащие собаки. Он должен был извиниться за то, что не справился со своими желаниями, за то, что не выстоял до конца. «Прости меня за все, что было в Негреско». «А что было в Негреско такого, за что теперь надо просить прощения?» Ее голос был мягким, уверенным и рассудительным. «Я знаю, ты любишь шелк, поэтому я надела шелковое платье». Он почувствовал, как она прикоснулась к его мокрой щеке, и ее волосы пахли его туалетной водой. Близость с ней подвела его к краю чего-то правдивого, настоящего и опасного. К краю всех мостов, где он подолгу стоял в раздумьях во многих городах Европы, над Темзой, что течет на восток через Южную Англию и впадает в Северное море, над Дунаем, что изливается из Шварцвальда, черного леса Германии, несет свои воды к Черному морю, над Рейном, который впадает в Северное море. Секс с Китти Финч подвел его к желтой ограничительной линии на всех вокзалах и станциях, где он стоял и готовился сделать последний шаг. Паддингтон, Южный Кенсингтон, Ватерлоо. Однажды в парижском метро, дважды в берлинском. Он давно думал о смерти. Мысль броситься в реку или под поезд мелькала всего на секунду, отдаваясь дрожью в коленях. Один удар сердца, резкий рывок, маленький шажок вперед, но потом шаг назад, всегда шаг назад. Обратно к 5 кружкам пива по цене 4, к жареной курице, которую он готовил для Нины, к чашке крепкого чая, Йоркшира или Тетли, но только не Эрл Грея, обратно к Изабель, которой никогда не было рядом. Да, он не лучший читатель ее стихотворения. Он не тот человек, у кого стоит спрашивать, жить ей или умереть, потому что он сам уже почти не здесь. Он так и не знает и, наверное, не узнает уже никогда, какую страшную катастрофу носит в себе Китти Финч. Она говорила, что забыла почти все, что помнила. Ему хотелось закрыться, как закрывается магазин Митчелла и Лоры в Юстоне. Все, что было открыто, должно закрыться. Его глаза, его рот, его ноздри, его уши, которые все еще слышат. Он сказал Китти Финч, что прочитал ее стихотворение, и с тех пор оно бьется у него внутри. Она настоящий поэт, проникновенный и мощный, и ему искренне хочется, чтобы она воплотила свои мечты. Пусть непременно увидит великую китайскую стену, пусть приобщится к красочным грезам Индии, пусть не забудет и о чудесах ближе к дому, о таинственных светящихся озерах в Камбрии. У нее впереди еще столько всего интересного. Уже стемнело. Китти сказала, что тормоза в прокатной машине совершенно убитые, и что она ни черта не видит даже собственных рук на руле. Он сказал, что ей надо смотреть на дорогу, просто смотреть на дорогу, и пока он говорил, она целовала его и одновременно вела машину. «Я знаю, о чем ты думаешь. Жизнь стоит того, чтобы жить лишь потому, что мы надеемся, что когда-нибудь все наладится, и мы вернемся домой, целыми и невредимыми. Но ты не вернулся домой невредимым. Ты вообще не вернулся домой. Поэтому я и приехала, Йозеф. Я примчалась во Францию, чтобы спасти тебя от твоих мыслей.